Петр Андреевич снова втянул дым и, выпустив его кольцами, так же тихо и ровно продолжал. «Я не убеждаю вас следовать заповеди нашего великого писателя, который утверждал, тот, кто не был в молодости революционером, мерзавец, кто не стал к старости консерватором, просто дурак. Но какой-то здравый смысл должен быть в поступках. Существовать рядом с ними в общем деле, значит, в какой-то мере соучаствовать им», — возразил Федор Иванович. «Несколько лет назад я подал князю Горчакову официальный доклад о невозможности продолжения практики прежних цензурных ограничений в России. Я указал в нем, что какое бы суждение правительство ни имело о нашей литературе, оно не может отказать ей в том, что она постоянно стремится выражать мнение народа и всегда проникнута твердым и честным убеждением о его действительных нуждах. Но мне даже не ответили. В правительственных кругах всегда было предвзятое чувство сомнения и нерасположения к сословию писателя. Как же я могу в этих условиях на что-то положительно влиять? Вы, дорогой князь, совершенно нереалистически смотрите на мое положение и возможности». Вяземский терпеливо и добродушно смотрел на возбужденного друга. «А скажите-ка мне, дорогой Федор Иванович», — торжественно возвысил он голос, «сколько вы, как председатель комитета цензуры иностранной, запретили к публикации в России книг?» Тютчев, в одно мгновение потерявший весь прежний пыл, изумленно и потерянно ответил почти шепотом: «Ни одной». «То-то и оно!» — по-прежнему громко и торжественно выкрикнул Вяземский. «Вы очень-очень полезный для нашей литературы человек, просто незаменимый. Если не можете помешать злому, не мешаете и доброму. Вам заодно эта история в ножки поклонится. Вы полезны уже тем, что ничего не делаете», — громогласно объявил князь, и указательный палец его поднялся над головой, как праведческий перст. «Во веки веков аминь!» Они рассмеялись, снимая смехом неловкость положения. Выправив в морском министерстве отпуск по болезни на 11 месяцев, Николай Алексеевич стал готовиться к отъезду в Овстук. 28 июля он отправился вместе с женой в Москву. Они ехали в семейном вагоне, вполне комфортабельном и удобном. Мари рассказывала ему о своей тетушке, у которой им предстояло погостить день-два. «Ты ее полюбишь, Николенька», — не столько убеждая, сколько констатируя очевидное, — говорила она. «Дарья Ивановна, как и ее муж Николай Васильевич, — это олицетворение доброты, христианского милосердия и русского гостеприимства. У них в семье с детских лет воспитывалась и живет моя старшая сестра Катя. Это все очень милые люди». Рассказывая мужу о высоких добродетелях своих родственников Сушковых, Мари нисколько не преувеличивала. Дом Сушковых в Пименовском переулке был одним из самых гостеприимных салонов второй столицы. Здесь любили бывать Чаадаев, Аксаковы, братья Киреевский, Вяземский, Самарин, Загоскин, Толстой. Последний был не просто гостем. Он влюбился в дочь Тютчева Катю, воспитывающуюся в доме тетушки. Предстоящая встреча со всеми этими близкими и дорогими людьми очень оживляла Мари. Она с удовольствием рассказывала о них мужу, предавалась воспоминаниям, и улыбка почти не сходила с ее лица. Следующим днем они были в Клину, где поезд делал большую остановку. На станции их ждало печальное известие о смерти зятя Бирилева Витберга, с которым они были дружны. «Я тебя провожу до Москвы и вернусь», — сказал Николай Алексеевич. Я должен проститься с ним. Мари тут же согласилась. Я понимаю, Николенька, тебе, конечно, нужно вернуться. Проводив жену до Москвы, Бирилев почтовым поездом отправился назад, а Мари поехала обедать к Дарье Ивановне. У Сушковых ее встретили восторженно. «Ах, какая красавица выросла! Ну, покажись, покажись!» — причитала тетушка, поворачивая племянницу и любуясь ею. «Какая статная, какая женственная! А где же твой счастливец-моряк?» «Завтра будет. Ему пришлось вернуться в Клин. Умер его родственник». «Как там братец мой, Федор Иванович? Как Эрнестина Федоровна?» — сыпала вопросы Дарья Ивановна. И, не дождавшись ответа, снова причитала. «Господи, ну какая же ты взрослая стала, хорошая моя!» Николай Васильевич, испугавшись, что жена своим умилением смутит гостью, поспешил ей на помощь. «Но полно, полно! Позволь же Марюшке хоть слово сказать! Ты же ей рта не даешь открыть! Да и как-то не по-русски все! Ты сначала гостю накорми, напои, а потом уж вопросами изводи». Однако добродушное лицо его, не в лад со строгим наставлением, тоже умилялось. «Ой, — изумилась Дарья Ивановна, — что же ты, я и вправду на тебя так обрушилась?